Глава третья. Онтология Аристотеля и учение об отношении между понятиями и чувственным бытием. Страницы с 273 по 288. На пороге теоретической философии Аристотеля мы встречаем выведенные им понятия субстанции. Под субстанцией Аристотель понимает бытие вполне самобытное, существующее в самом себе, но не в чем-либо ином. Как такое бытие, не способное существовать ни в чем ином, субстанция никогда не может выступать в суждении как его предикат или атрибут, но только как его субъект. Так как общее есть общее для множества предметов, то субстанцией, то есть бытием, вполне самобытным, оно быть не может. Поэтому субстанцией, в смысле Аристотеля, может быть только единичное бытие. Только оно одно самобытно в точном смысле слова. Для понимания дальнейшего аристотелевского развития учения о единичном или субстанциальном бытии, необходимо помнить, что, ведя свой анализ независимого объективного бытия, Аристотель неуклонно имеет в виду это бытие как предмет познания, протекающего в понятиях. Другими словами, он полагает, что существующее само по себе и потому совсем независимое от сознания человека бытие уже стало предметом познания, уже породило понятие о бытии и есть в этом смысле уже бытие как предмет понятия. Если не учесть это, то учение Аристотеля о бытии может показаться более идеалистическим, чем оно есть на деле. Форма и материя. По Аристотелю, для нашего понятия и познания, единичное бытие есть сочетание формы и материи. В плане бытия форма — сущность предмета. В плане познания форма — понятие о предмете, или те определения существующего в себе предмета, которые могут быть сформулированы в понятии о предмете. Согласно Аристотелю, то, с чем может иметь дело знание, есть только понятие, заключающее в себе существенные определения предмета. Напротив, если мы отвлечемся от понятия, то из всего содержания самого предмета останется только то, что ни в коем смысле не может уже стать предметом знания. Чтобы знание было истинным, оно, по Аристотелю, не только должно быть понятием предмета. Кроме того, самим предметом познания может быть неприходящее, неизменчивое и нетекучее бытие, а только бытие неприходящее, пребывающее. Такое познание возможно, хотя отдельные предметы, в которых только и существует неприходящая сущность, всегда будут только предметами приходящими, текучими. Однако такое познание может быть только познанием или понятием о форме. Эта форма для каждого предмета, формой которого она является, вечна, не возникает и не погибает. Допустим, мы наблюдаем, как, например, глыба меди становится статуей, получает форму статуи. Это нельзя понимать так, словно форма, то есть известное мыслимое нами очертание, возникло здесь впервые. Это следует понимать только так, что предмет, материал меди, впервые принимает очертание, которое как таковое никогда не возникало. Очертание это становится формой данной глыбы меди. Но форма сама по себе не возникает здесь как форма. Таким образом, в форме Аристотеля соединяются вечность и общность. Установление этих определений формы дает возможность продолжить исследование субстанции или самобытного единичного бытия. Предыдущим выяснено, что форма общая, реально же единичная. Поэтому для того, чтобы форма могла стать формой такого-то единичного или индивидуального предмета, необходимо, чтобы к форме присоединилось еще нечто. Но если к форме присоединится нечто, способное быть выраженным посредством определенного понятия, то это вновь будет форма. Отсюда Аристотель выводит, что присоединяемый к форме новый элемент может стать элементом субстанции только при условии, если он будет совершенно неопределенным субстратом или неопределенной материей. Это тот субстрат, материя, в котором общая форма впервые становится определенностью другого бытия. Сказанным Аристотель не ограничивается. Он раскрывает в подробностях свое понимание процесса, посредством которого в отдельных предметах чувственного мира возникают новые свойства или в которых материя принимает в себя форму. Всякий предмет, приобретающий новые свойства, которое может быть выражено в новом определении, до этого приобретения, очевидно, не имел этого свойства. Поэтому, чтобы ответить на вопрос, что такое материя или субстрат, необходимо уяснить следующее. Материя есть, во-первых, отсутствие, лишенность, отрицание, определение, которое ей предстоит приобрести как новое определение. Иначе говоря, материя — лишенность формы. Однако понятие материи не может быть сведено как к единственной характеристике к лишению или к отсутствию формы, к отрицанию формы. Когда в материи возникает новая определенность, новая форма, например, когда глыба меди превращается в медный шар или в медную статую, то основанием этой новой определенности не может быть простое отсутствие, лишение, отрицание формы шара или формы статуи. С другой стороны, новая форма возникает в материи, которая не имела ранее этой формы. Отсюда следует, заключает Аристотель, что материя — нечто большее, чем лишенность, отсутствие. Откуда же берется в материи новая форма? Форма эта, отвечает Аристотель, не может возникнуть, во-первых, из бытия. Если бы она возникала из бытия, то в таком случае нечто, возникающее как новое, возникающее впервые, существовало бы еще до своего возникновения. Но форма эта, во-вторых, не могла возникнуть и из небытия. Ведь из небытия ничто произойти не может. Выходит, что то, из чего возникает форма, не есть ни отсутствие формы, ни уже возникшая действительная форма, а есть нечто среднее между отсутствием, лишенностью формы, и формой действительной. Это среднее между отсутствием бытия и действительным бытием есть, согласно Аристотелю, бытие в возможности. Стало быть, действительным, по Аристотелю, становится только то, что обладало возможностью стать действительным. И Аристотель поясняет свою мысль примером. Человек, ранее бывший необразованным, сделался образованным. Но образованным он стал не потому, что он был необразован, не вследствие лишения или отсутствия образованности, а потому что человек этот обладал возможностью, способностью стать образованным. Но если это так, то необходимо признать, что материя, субстрат, заключает в себе два определения. Первое — отсутствие формы, которая в ней возникнет впоследствии. И второе — возможность этой формы как уже действительного бытия. Первое определение — лишенность, всего лишь отрицательное. Второе — возможность положительная. В отличие от материи, которая есть бытие в возможности, форма есть действительность, то есть осуществление возможного. В свою очередь Аристотель различает в понятии материи, субстрата, два значения. Под материей он разумеет, во-первых, субстрат в безусловном смысле. Это только материя или иначе чистая возможность. И, во-вторых, под материей он понимает и такой субстрат, который уже не только возможность, но и действительность. Различие этих понятий Аристотель поясняет, рассматривая примеры производства, ремесленного и художественного. Рассмотрим, например, сделанный медником медный шар или изваянную скульптором медную статую. И этот шар, и эта статуя существуют в действительности. Но что же в них будет, собственно, действительным? И о статуе, и о шаре у нас имеются понятия, и каждая из них есть совокупность известных признаков. Если мы считаем статую и шар действительными, то мы приписываем действительность их понятиям. Однако ни шар, ни статуя — не понятие. Приписывая им действительность, мы рассматриваем их не в отвлечении от действительности, как Платон рассматривал свои идеи, а как понятия, реализованные в самой действительности, в определенной материи, в определенном субстрате. Каким же образом следует мыслить эту материю, субстрат, в случае медной статуи или медного шара? Очевидно, материя, ставшая шаром, статуей, есть в этом случае именно медь. Теперь отвлечемся от понятия шара, шаровидности, как от формы. По отвлечении останется отсутствие, лишение этой формы. Совершенно очевидно, что шар сделало именно шаром вовсе не отсутствие формы шаровидности. Опыт медника доказывает, что из меди может быть отлит шар. Выходит, стало быть, что хотя по отвлечении от формы шаровидности медь еще не шар, она все же возможность шара, или шар в возможности, иначе возможность той действительности, какой будет существующий уже сделанный шар. До сих пор мы рассматривали медь, медную глыбу в качестве материи для шара. Но это не единственный способ рассмотрения меди. Мы можем, рассматривая медь, совершенно отвлечься от мысли о шаре и поставить вопрос: а что есть эта медь сама по себе, независимо от того, что из нее может быть сделан шар? Первый ответ на поставленный вопрос будет: это медь. Говоря это, мы рассматриваем медь уже не как возможность для чего-то другого, шара, статуи и так далее, а как реальность. Понятию меди мы таким образом приписали действительность. Но медь не понятие только. Медь, как медь, существует в каком-то веществе. Следовательно, для понятия меди, принятого как действительность, необходимо указать материю, в которой это понятие осуществляется, в которой оно становится действительным. Для отыскания и указания этой материи Аристотель опирается на традицию греческой физики. Начиная с Эмпедокла, эта физика утверждала, что все возникающие и разрушающиеся материальные предметы представляют собой разные сочетания четырех вечных невозникающих элементов — огня, воздуха, воды и земли. Стало быть, если глыба меди — действительность, форма, то материей для этой действительности будет некоторое определенное сочетание четырех физических элементов. В качестве материи или формы меди эти четыре элемента, во-первых, отсутствие, лишенность меди, они еще не медь, во-вторых, они возможность меди, ведь из этого их сочетания может возникнуть медь. Но и на этом рассмотрение не заканчивается. Сочетание четырех физических элементов — не только материя для иной действительности. Элементы эти, взятые сами по себе, по отвлечении от мысли о меди, составляют особую и самобытную действительность. В этом качестве они обладают особыми, принадлежащими им свойствами. Понятие о них слагается из признаков, которые существуют не только в нашей мысли как признаки понятия, но и в качестве свойств существуют и осуществляются в какой-то материи. Таким образом, и на этой ступени анализа мы обнаружим сочетание формы и материи. Четыре физических элемента обладают и формой, так как они образуют понятие об элементах, реализующихся в некоторой материи, и должны, кроме того, обладать материей, так как и для них должен существовать некий субстрат. Что же это за субстрат? Если мы отвлечемся от понятия о четырех физических элементах как о действительности, то этот субстрат опять-таки есть, во-первых, отсутствие, лишение признаков, входящих в понятие об элементах, и, во-вторых, возможность осуществления этих признаков этого понятия. И здесь первый момент субстрата — отрицательный, второй — положительный. Можем ли мы продолжить этот спуск по ступеням абстракции вдоль сочетания форма-материя? Для Аристотеля, который мыслит в этом вопросе как настоящий грек, дальнейшее нисходящее движение здесь уже невозможно. Материя, из которой возникают четыре физических элемента, не обладает уже никакими определенными признаками. Поэтому природа этой материи не может быть выражена ни в каком понятии. Но это значит, согласно Аристотелю, что субстрат четырех физических элементов уже не есть действительность, и потому не может рассматриваться как действительность. Он может существовать и существует только как материя, только как возможность другой, какой угодно любой действительности. На изложенных соображениях основывается важное для Аристотеля различие первой и последней материи. Последняя материя, согласно разъяснению Аристотеля, это та материя, которая не только есть возможность известной формы, но, кроме того, будучи такой возможностью, есть одновременно и особая действительность. Последняя материя обладает своими особыми, ей одной принадлежащими признаками, и относительно нее может быть высказано ее определение, может быть сформулировано ее понятие. Так рассмотренные выше медный шар, медь, четыре физических элемента — примеры последней материи в аристотелевском смысле. О них существует понятие, содержащие каждое некоторую сумму особых признаков. В отличие от последней материи, первая материя есть материя, которая может стать действительностью. Однако не так, как становится ею последняя материя. Мы видели, что в случае последней материи по отвлечении от действительности, шара, меди, четырех физических элементов, то, что мы отвлекали от нее, медь, по отношению к шару, четыре элемента по отношению к меди, само по себе было некоторой действительностью. Напротив, первая материя вовсе не может уже рассматриваться как действительность. Она есть только возможность. Может стать какой угодно действительностью, но сама по себе не есть никакая действительность. Согласно Аристотелю, первая материя нигде и никогда не может восприниматься посредством чувств. Она только мыслится, и есть поэтому неопределенный субстрат. Здесь, естественно, сопоставить это учение Аристотеля о первой материи с учением о материи Платона. Как мы видели, Платон противопоставил идеи как мир бытия миру небытия. Под небытием, принимающим на себя идеи и раздробляющим единство каждой из них во множество, Платон имел в виду именно материю. По Платону, познание может быть только относительно бытия, то есть идей. Что касается небытия, материи, то к мысли о ней ведет по Платону только какой-то незаконный род рассуждения. Аристотель пытается точно определить этот род рассуждения. Он утверждает, что для получения понятия о первой материи пригодна аналогия. Подобно тому, как материя меди, последняя материя, относится к форме статуи, которая отлита из меди, так первая материя относится ко всякой форме, которая может из нее произойти. Запишем это отношение в виде пропорции. Материя меди так относится к форме статуи, как х к любой форме. В этой пропорции третий член, х, есть первая материя. Хотя он неизвестен, все же он несовершенно непостижим для мысли. Его отношение ко всякой форме аналогично отношению, которое имеется между глыбой меди и медной статуей. Весь предыдущий анализ был развитием понятия Аристотеля о единичном бытии, или иначе, о субстанции. Элементами субстанции оказались форма и материя. Все, кроме первой материи, состоит из формы и материи. Поэтому можно характеризовать аристотелевский мир, сказав, что мир есть совокупность субстанций, каждая из которых — некоторое единичное бытие. Но эта характеристика аристотелевского мира совершенно недостаточна. Коренные свойства мира, кроме указанных, движение и изменение. Поэтому возникает вопрос, достаточно ли для объяснения движения и изменения одних лишь формы и материи? Все ли существующее в мире может быть выведено из этих начал, или кроме них существуют и должны быть введены в познание еще другие? И если существуют, то какие они?